целый базар четок, которыми, сидя на коврах, торгуют старые-престарые обезьяны в тюрбанах. Прохожие покупают тут и пшено, кидают его в воздух, и тогда весь двор превращается на минуту в живой, свистящий, дрожащий несметными крыльями. Дети начинают прыгать и на все лады вопить: «Бакшиш! Бакшиш!» В полутемном крытом лабиринте чарши тоже вопят по-турецки, по-армянски, по-гречески, по-французски и хватают за руки, завлекая в лапки. Но отрадная прохлада спокон веку царит в этих сводчатых коридорах, пряно пахучих и вместивших в себя, кажется, все, что есть на базарах Востока. Все же шумнее и пестрее Галаты нет ничего на свете. Улица, ведущая в гору к Пере, полита, но политая и уже согревшаяся пыль только увеличивает духоту. Яркие белые маркизы над окнами магазинов, яркие красные лоскуты, вывески с полумесяцами и арабскими письменами. И ослепительно ярко-синяя лента неба над толпой и коридором домов. Во имя Бога милостивого, хоть бы здесь-то по улице, ведущей в европейскую Перу, не пускали верблюдов. Но нет, араб полицейский в коротком синем мундире и в феске совершенно равнодушно смотрит на эту горбатую груду, шагающую среди толпы за босоногим проводником. Зато как прохладно в жерле башни Христа. Сладок среди вони и плесени базарных улиц, среди чада простонародных таверн и пекарен, свежий запах овощей и лимонов, но еще слаще после галатской духоты чистый морской воздух. Медленно поднимаемся мы по темным лестницам возле стен башни, достигаем ее круглой вышки и выходим на каменный покатый балкон, кольцом охватывающий вышку и огражденный железными перилами. Легкое головокружение туманит меня при взгляде в бездну подо мною. Раскрывается в ней целая необозримая страна, занятая городами, морями и таинственными хребтами Малазийских гор. Страна, на которую пала тень птицы Хумай. Кто знает, что такое птица Хумай? О ней говорит Саади. Нет жаждущих приюта под тенью совы, хотя бы птица Хумай и не существовала на свете. И комментаторы Саадии поясняют, что это легендарная птица, и что тень ее приносит всему, на что она падает, царственность и бессмертие. Песню песней, чудом чудес, столицей земли называли город Константина греческие летописцы. Молва всего мира объясняла его происхождение божественным вмешательством. Одна легенда говорит, что на месте Византии орел Зевса уронил сердце жертвенного быка. Другая, что основателю ее было повелено основать город знаменем креста, явившимся в облаках над Скутарийскими холмами при слиянии водных путей и путей караванных. Но восточный поэт сказал не хуже: «Здесь пала тень птицы Хумай». В двух шагах от меня, возле этой башни, еще и до ныне совершаются мучительно сладостные мистерии кружащихся дервишей. Их монастырь затерялся теперь среди высоких европейских домов. Несколько лет тому назад, в один из таких же жарких весенних дней, Герасим привел меня к его старой каменной ограде –